209. Гуру. Искусство художника состоит в умении мастерски пользоваться красками, кистями, маслом и всем тем, что нужно, чтобы писать. Учитесь уметь мастерски распоряжаться способностями познания, дабы картины познаваемого мира были ярки, закончены. И зоркость нужна, чтобы все подмечать. И умение воплотить красоту в создаваемых образах. Но если ключ — красота, то в этом ключе можно спокойно творить. Так пусть все творимое волей будет красиво, будь то мысль, слово или поступки.